Глава 24. Неожиданный поворот. «Что так хмур, Михаил? Помнится, к брату ты шел в куда лучшем настроении», — окликнула его подошедшая сзади Ирина. Скажем так, действительность не оправдала ожиданий. А поконкретней? Князь Русич и Олег, твой брат решил, что он будет лучше смотреться на посту гентарха-пограничников. И? Пока не знаю, но я его как командира не приму. Объяснишь? Объяснил, куда же деваться. Насколько ему было известно, у Алексея от Ирины не было секретов. Она же, в свою очередь, обеспечивала ему всяческую поддержку. Кто-то скажет, так себе опора, девица 16 годочков от роду. На деле же она была по-настоящему умна и умела мастерски заплетать интриги. Как говаривали о них обоих, талант к интригам у них в крови. Кто-то поговаривал даже о том, что Камнин служит Никифору только потому, что пока ему это выгодно. «Так и что с того? Тебя так заботит судьба Черни?» «Я сам из Черни». «Ты воин». «Сейчас воин. Но даже если и так, они тоже непростые крестьяне». «А то, что половина твоих пограничников теперь из дружины брата Олега, это как?» «Ну надо же. И у нее свои соглядатые. Или она имеет доступ к сведениям, поставляемым брату?» «Скорее всего, именно так и есть. Роман погиб, от клятвы они свободны. Доберутся до пограничного, в церкви дадут новую на верность общине». «Общине?» – вздернула бровь Ирина. «Не император выкупил их из неволи. Община служит императору, они служат общине. Что не так?» «Хм. Звучит логично. Итак, какие у тебя планы?» «Навестить учеников и далее свободен». «Сегодня вечером на ипподроме игра в Циконион. Ты будешь?» «Циконион – византийская игра, заимствованная у арабов и напоминающая поло». «Непременно буду, госпожа». «А что он еще мог ответить при такой-то постановке вопроса?» «В таком случае на обычном нашем участке». Ребята, отданные в обучение, радовали. Все же одно дело, когда отправляют на учебу тех, за кого сделали выбор родители, и совсем другое, когда этот выбор осознанный и добровольный. Наставники не могли нахвалиться успехами ребят. И тут уж радовался сам Романов. Не всегда же ему заниматься врачеванием и трудиться в мастерской. Пора делать шаг в сторону самостоятельности и благосостояния, как своего, так и поселка в целом. Как говаривал вождь народов, кадры решают все. Вход на ипподром свободный, в смысле для граждан империи. Достаточно только показать бирку, эдакий абонемент на посещение одного из главных увеселительных центров города. Ну или состоять на императорской службе. К примеру, те же варяги проходили беспрепятственно, при этом являясь всего лишь наемниками. Были еще варианты, когда гостя проводил аристократ. Михаил не служил в варанге и не имел права носить ее цвета. Наличие доспеха вовсе не указывало на то, что он состоит на службе. Мало ли кто станет расхаживать в подобном обличии. Вообще-то он с удовольствием переоделся бы в обычную одежду, но вот как-то не рассчитывал задержаться в столице, а потому и не прихватил с собой дополнительный комплект. Однако у него имелась бирка, организованная Ириной. Ему уже не впервой посещать соревнования. Сказать, что спорт в Царьграде популярен, это не сказать ничего. Его жители с удовольствием посещают соревнования и с не меньшим азартом участвуют в них сами. Спортивные игры самые разнообразные, от метания копья до забегов на короткие и длинные дистанции. Но особой популярностью пользуются, конечно же, скачки. Изначально было 4 команды, но со временем их число сократилось до 2 – зеленые и синие. У каждой из них были свои многочисленные болельщики. Соревнования нередко длились целый день по 12 заездов до и после обеда. Нередко между фанатами разных команд возникали потасовки, зачастую со смертельным исходом. А 8 раз эти столкновения приводили к массовым беспорядкам, бунтам и многотысячным жертвам. Оставлять такую силу без присмотра – глупость несусветная. Хотя и управлять толпой практически невозможно. Есть лишь вариант подтолкнуть в нужном направлении и использовать эту стихию с максимальной выгодой. Словом, исторически так сложилось, что эти команды стали политизированы и представляли либо существующую власть, либо ее оппозицию. Но скачки вот так с кондачка не проводятся. На их подготовку уходит до месяца. И если ты не хочешь стать политическим трупом, то даже будучи при смерти, ты должен присутствовать на соревнованиях. Проводить встречи, принимать просителей и быть на виду у тех, кто тебя поддерживает. При этом просто обязан демонстрировать бодрость духа и крепость тела. В дни проведения соревнований даже император находится весь день в своей ложе. Там он проводит аудиенции и принимает чиновников, но только в перерывах между заездами. Он может проигнорировать выступления сатиров, мимов, борцов, фокусников и им подобных, развлекающих публику, пока готовится очередной заезд или длится обеденный перерыв. Но в момент гонки непременно должен проявлять интерес и болеть за свою команду. К примеру, Михаилу было точно известно, что Никифор ни разу не был любителем скачек. Но знал об этом лишь узкий круг людей. Слухи ходили, но люди не верили, потому что император проявлял неподдельный интерес к своей команде, болел азартно и щедро награждал победителей. Но ипподром не пустовал и в обычные дни. Соревновались тут ежедневно. Могли устроить и скачки, арендовав арену, что вполне практиковалось среди знати. Эдакие любительские клубы на фоне профессионалов. Хватало и других игр, причем для разных слоев общества. В случае отсутствия арендаторов, граждане допускались для игр совершенно бесплатно. Администрация ипподрома зарабатывала на другом. Ни одному торговцу входа на его территорию не было. Посетители могли купить здесь все, от прохладительных напитков до полноценного обеда. Но ни в коем случае не приносить с собой. Как уже говорилось, в Константинополе все было ориентировано на извлечение прибыли. Михаил прошел через арку, на несколько секунд погрузившись в ее прохладную полутьму. Но уже скоро опять оказался под палящими лучами солнца. Тяжко вздохнул, потому как гулять в броне удовольствие ниже среднего, и направился в сторону мест, занимаемых Ириной и ее друзьями. Циконион – игра аристократов, потому что для нее требуется иметь лошадь. Причем не абы какую, а специально тренированную. Далеко не дешевое удовольствие. И да, она также политизирована. Эдакая молодежная кузница кадров, которую, разумеется, не оставляют без присмотра. Вон сидят два великовозрастных пастуха, выпасающих свое стадо. Под игру отвели незначительную часть арены. На секундочку, ипподром имеет более 400 метров в длину и сотню в ширину. Так что места хватало всем. Даже свободное имелось. Команды уже носились по песку, взметая пыль копытами лошадей и клюшками. Все же поло из его мира имело неоспоримое преимущество перед вот этой игрой, хотя бы тем, что играли всадники на зеленом газоне. Тут же без помывки в бане не обойтись. Впрочем, тоже часть культурной и общественной жизни, так что им это не в напряг. «Михаил!» – подняв руку, подозвала его Ирина. Как будто он мог ее не заметить. Их группа расположилась на каменных скамьях под просторным парусиновым тентом. Ошибочка, не парусина. Уж больно рисунок затейливый, да и ткань выглядит более легковесной. Зрители устроились на подушках, причем, насколько сумел рассмотреть Романов, смешанными группами. Так куда проще вести пикировки с собеседниками. Вот один из парней переместился в другую группу, как видно, из желания сменить оппонентов. Ну и собраться с мыслями. Если судить по брошенным ему в спину усмешкам одних и кислым минам других, ему явно не хватало аргументации, и он был вынужден ретироваться. Что, конечно же, не понравилось его соратникам. «Господа, многие из вас его уже знают. Остальным позвольте представить друг нашей семьи Михаил. Он служит на границе, оберегает пределы империи от посягательств турок». «Как-то не очень у него получается», Насколько мне известно, турки прохаживаются по приграничным владениям, ничуть не стесняясь и практически не встречая сопротивления», – произнес тот самый парень, которому не обломилось в другом кругу. «Хм. Похоже, изливать желчь – это его любимое занятие. Только при чем тут Михаил? Он его вообще впервые видит. Понятно, что этот хмырь из аристократов. Но и Романова не в дровах нашли. Во всяком случае, он уже не тот, что был год назад». Впрочем, ввязываться в спор с теми, кто учится этому специально, метя в политике, глупо. Зачем играть на поле и по правилам, где ты заведомо слабее? Поэтому он лишь смерил парня взглядом и снисходительно ухмыльнулся. Михаил, слегка поклонившись, представился Романов. «Досифей. Очень приятно. А мне будет приятно, если твой патрон наконец озаботится защитой рубежей Империи и оградит нас от нападок сельджуков. Смею тебя заверить, что мы как раз занимаемся этим вопросом. За прошедшие 2 месяца ни одного прорыва на участке, где служил я и соседних с ним. А как же остальная граница? Алексей Камнин не больно-то спешит закрыть ее всю», – не унимался молодой человек. «Все и сразу охватить невозможно. Если пирог слишком большой, то его нужно есть по кусочкам. Еще пара лет, и турки 10 раз подумают, прежде чем соваться на земли Империи. А земли Империи вовсе не ограничиваются сегодняшней границей. Они простираются далеко на юг и восток». «Послушай, Досифей, если кто-то испортил тебе настроение, это не повод срываться на мне», — покачав головой, со вздохом произнес Михаил. «Давай ты будешь упражняться в своем красноречии на ком-нибудь другом. Я не умею вести витиеватые речи. Мой удел – меч. Считаешь, что я не умею владеть мечом?» «Я лишь сказал, что я простой солдат. Но если ты ищешь ссоры...» «Господа, по-моему, это уже чересчур», – оборвала его Ирина. «Досифей, ты можешь выступать противником моего брата и уличать его в ошибках. Но все же не имеешь права набрасываться на того, кто каждый день рискует своей жизнью, защищая пределы Империи». Молодой человек изобразил нейтральный легкий поклон и отошел в сторону. Не его сегодня день. Хотя... это еще как посмотреть. Сначала Олег, теперь вот этот. Михаил уже реально примерялся к мечу, чтобы проучить этого словоблуда. Не до смерти, но морду набил бы он ему с удовольствием. Именно об этом и говорил его выразительный взгляд. Однако Ирина ответила ему не менее красноречивым, мол, даже не думай. «Боже, мужчины, кто быстрее, кто дальше, у кого больше?» Не удержалась от смешка светловолосая девушка с небесно-голубыми глазами. «Михаил, лучше присядьте рядом со мной. Ну уже, не вредничайте. Досифей и остальные пускай изображают из себя напыщенных индюков, тревожащихся о судьбе Империи, хотя от них ничего и не зависит. Я же желаю услышать рассказ из первых уст от того, кто стережет пределы государства». Ну а что делать? Романов присел на указанные подушки, тут же оказавшись в центре внимания женского общества. Мужчины в стороне продолжали сотрясать воздух обличительными аргументами, и, похоже, на этот раз незадачливый Досифей в поднятом вопросе оказался докой. Михаил слышал краем уха, как он раз за разом гвоздил своих оппонентов железобетонными доводами. Сам же он был вынужден отвечать на 1001 вопрос. Рассказывал о пограничном, об ответных рейдах, о добыче, о быте ромеев, оставшихся на оккупированной территории, о том, как турки устраивают свои мечети в христианских храмах, об их обычаях. Словом, было что порассказать. Признаться, несмотря на свою исключительную память, он даже не предполагал, сколько всего успел узнать. Под занавес начался развод. 4 девушки и светловолосая Евгения в том числе пустили в ход беззастенчивый флирт в надежде заполучить новинку Романова. Мощный арбалет, способный пробить абсолютно любой доспех, который может взвести даже слабенькая девушка. Ну кто не захочет получить подобное оружие? Михаил наладил их производство в своей мастерской. В настоящий момент ее мощности, а также 6 малолетних помощников, позволяли в среднем изготавливать по 1 единице в день. Объемы, конечно, можно и увеличить, но это лишнее. Михаил не собирался забывать о том, что все перспективные разработки тут же подгребала под себя казна. Яркое тому подтверждение – шелк, стекло, сталь и многое другое, что производилось непосредственно в мастерских Большого дворца. Одно дело, если в месяц получается сделать несколько штук. Товар, конечно, дорогой, но изготовление единичных изделий не впечатляет. И совсем другое, если станет известно об истинных объемах производства и довольно незначительных накладных расходах в 6 намисм, львиную долю которых составляла цена упругой стали на дуге. Зато на выходе получался арбалет, приносящий 24 золотых чистого дохода. За прошедшие 2 месяца после запуска производства он сумел заработать более 900 золотых, которые пристроил у ростовщика. Венецианский купец, с которым он имел дело, согласился не придавать огласке реальное число переданных ему арбалетов. Ведь чем позже об этом узнают, тем большее количество предметов пройдет через его руки. Это в Европе арбалеты ценятся. В Восточной Римской империи отдают предпочтение тугим лукам. Они имеют ряд преимуществ перед арбалетами, которых ромеям достаточно, чтобы сделать правильный выбор. А потому здесь этот товар не столь востребован и ориентирован строго на экспорт. Ну и еще момент. Стоит только императору наложить на производство свою руку, как цена тут же изменится. Словом, все было за то, чтобы купцу пойти Романову навстречу. Опасности же практически никакой. Михаил освобожден от налогов как пограничник, венецианец платит общий налоговый сбор на торговлю, после чего частности казну уже не волнует. Разумеется, если речь не идет о товаре, запрещенном к свободному обороту, то есть монополизированном императором. Итогом осады Михаила было обещание изготовить 4 арбалета для обольстительных прелестниц, после чего разговор вновь скользнул в сторону. На этот раз не столько говорил Романов, сколько щебетали девушки. Постепенно Евгения, белокурая голубоглазая красавица, полностью завладела его вниманием. Казалось, ей было интересно все, но нужно быть полным тупицей, чтобы не понять, что она с ним заигрывает. А он что? 15 годочков. Далеко не только турок может рубать, но и иные потребности имеет. И коль скоро такая прелестница решила взять его в оборот, то он готов капитулировать. Вообще-то, церковь насаждала строгость нравов, чистоту и непорочность, но... Светская публика всегда и везде жила по своим правилам. И потом, церкви так и не удалось до конца изжить свободу нравов римской цивилизации. Успехов священники, безусловно, добились серьезных и были поддерживаемы властями. Однако, если приличия соблюдены, то оно вроде как и не страшно. Так что ничего удивительного в том, что в его руке оказался ключ от небольшого дома. А на ухо ему прошептали адрес в одном из окраинных кварталов, все еще относящихся к приличным. Где-то даже ожидаемый финал. «Ты?» А вот такого оборота он никак не ожидал. «А ты кого ожидал увидеть? Уж не Евгению ли?» Проходя в комнату и закрывая за собой дверь, фыркнув, произнесла Ирина. «Ну, вообще-то...» «Это ты вручила ей ключ?» «Нет, ключ ее. Как и этот дом принадлежит ее отцу. Но передала она его тебе по моей просьбе». Развязывая тесьму простого темного плаща, ответила девушка. «И чем вызвана такая забота? Не хотела, чтобы я ночевал в гостинице?» «Михаил, ты не производишь впечатления глупого человека». «Конечно, не произвожу, потому что я не дурак крутить любовные истории с младшей сестрой своего патрона». «Это единственная причина», – озорно стрельнув в него глазками, поинтересовалась Ирина. «Разумеется», – пытаясь найти выход и не находя его, ответил он. «И все-таки ты глупый. Ты такой глупый, что нравишься мне еще больше. Стой на месте. Не смей от меня отходить». «Ирина, это плохая идея». «Да хуже не придумаешь. Обидеть ее, получить злейшего врага, закрутить шашни, риск нарваться на гнев Алексея. Сестру-то он любит и ничего ей не сделает. А вот дворнягу, посмевшую вскочить на породистую баллонку, может и порвать в клочья. Из двух зол нужно выбирать...» «Да Ирину нужно выбирать. «Мать, ох, чует его сердце, аукнется ему еще эта история. Ох, аукнется. А пока...» Михаил прекратил пятиться. Взял девушку за плечи, удерживая в отдалении. Посмотрел на нее долгим страстным взглядом. Ну, он очень надеялся, что тот у него получился. Во всяком случае, об этом говорило увиденное им в ее глазах. Наконец, словно кидаясь в омут с головой, он прижал ее к себе и впился в губы долгим страстным поцелуем. Ирина издала сладостный стон, ее глаза затянула поволока, а голова безвольно откинулась назад. Он подхватил ее на руки и понес к постели, мысленно все еще пытаясь просчитать последствия этого поступка. Зато его дружок подобными сомнениями не мучился.